Время у тебя, так ты собираешь капли моря. Время у тебя, так ты собираешь капли моря. Время осыпать, как песок, и ты похоронен. Веришь до сих пор, что это вал героев, а не без имени бугор, в котором мы утонем. Нет, нет, я недоволен, ведь идет один, чего мы стоим. Судят по поступкам, судят на разлуки, но мы все луки. То, что на ней робит, не более, чем в робе зеленой. И мы копим синоним к слову угроблен. Ныне робит, не более, чем в робе зеленой. И мы копим синоним к слову угроблен. Как принять этот вид, не приняв себя, не приняв таблетку по утру. Говорит, что земля круглая, сука. Перепутать все фигуры и орбиты сбиты. Просочилась внутрь нас, что выжигает. Но мы шагаем по сожженным садам. Каково, но отдам. Понимать, что упал в лужу. И ты не первый белый человек, но уже в огне вода. И трудно удивить игриском своей прошлой жизни. Оказалось, что плохим там идут года. И дело тут не в числах. Мы откинем числа, позабыв о счете. Похороним цифры, сбыл бухгалтер черным. Нет Бугатти, но шампанское или в яхте. По итогу пиздобол, волос скручен посильнее, чем косяк у Лил Яти. Как тебе теперь этот шервудский лес? Как мне терпеть, ведь сорвал весь блеск. Это не улыбка, если видны грилзы. Явно не сироп, слишком поздно слился. Нам мешал в Эдеме, словно Мейджи Лейзер. Вечные проблемы, сука, ты не Джейзи. Зубный Маршал Мэттерс или Стивен Хейс. Синонимы к слову угроблен.